ты из тех, кто зовется земным отражением и врывается вором в покинутый дом. Ты дитя странных снов, безоглядность решений, пробуждение неба, раскатистый гром. Ты из тех, кто рождается в вечной неволе, в бесноватых ветрах и в угрюмой волне виночерпием слез и лозой горькой доли, и жемчужиной, спящей на илистом дне. Ты дурманящий запах от древа желаний, ты языческих таинств безумный костер, заколдованный сад самых смелых мечтаний, травести для богов, ты подлунный актер. Нагадал мне кудесник, дразнимый капелью, твой потир золотой. Бледный ангел растекся у хладной постели струйкой воска густой. Светлый лик, нет, увы, не открою я двери, я не знаю тебя. На понурой земле нет прекраснее тщери, изгоняю тебя. Счастье призрак, что чище огня и кристалла, яд ли в теплой руке? Продолжение сна, новой жизни начало или соль на щеке? В сером небе дождей, с первой радугой дивной, слезы счастья лишь могут безудержным ливнем, как родную встречать, ту праматерь весну, деву, странницу века, половодьем сошедшую с сонного брега, вековечную мать.